Глава 41. Ноль. Все в трейлере стояло очень ровно, под прямыми углами, за исключением того, что принесли Мэйкон с Эдвардом. Они распаковали синие мешки и коробки. Эдвард, сидя в китайском кресле, подсоединял оборудование к дисплею Бертона. Один провод шел к белому контроллеру, который лежал посредине идеально заправленного армейского одеяла на кровати. «Никакой беспроводной гарнитуры?» — спросила Флинн. «Это не просто провода. Они сами по себе примерно треть системы. Дай мне твой телек». Флинн отдала Мэйкона телефон, который тот передал Эдварду. «Пароль?» «Легкий лед с маленькой буквой без пробела». «Это такой дерьмовый пароль, что даже не пароль. Я просто обычный маленький человек». «Обычные маленькие люди не делают того, что собралась делать ты», — Мэйкон улыбнулся. «Готово», — сказал Эдвард. Он уже присоединил ее телефон к проводу и вместе с креслом откатился от стола. «Нельзя чуть притушить свет?» — спросил Мэйкон. «Глаза у тебя будут закрыты, но все равно слишком ярко. Или вот есть глазная повязка?» Флинна подошла к дисплею и провела сквозь него рукой, приглушив светодиоды до подросткового эротического полумрака. «Годится?» «Отлично», — ответил Мэйкон. «Как это будет происходить?» «Ты ляжешь на койку, выберешь удобный угол для головы, наденешь это», — Мэйкон указал на контроллер, — «закроешь глаза. Мы будем рядом на случай, если понадобится». «Понадобится что?» Он показал на желтое пластиковое ведро с еще не отклеенными мегамартовскими этикетками. «Поначалу может тошнить. Ну, что-то связанное с внутренним ухом». «Фантомное внутреннее ухо», — сказала она. «Но, думаю, она упростила для нашего понимания. Ты натощак?» «По случайности. Жрать хочу страшно». «Сбегай в туалет и тронемся», — сказал Мэйкон. «Тронусь я одна». «Знаю и завидую по-черному. Хочешь такую же корону?» «Любопытно, да жути. Я тебе расскажу. По ходу дела ты ничего рассказать не сможешь. Пока эта штука работает, ты будто в сонном параличе, только искусственном». «Это как мы не можем пораниться, когда нам снится, словно мы что-то делаем?» Флинн видела такое в эпизоде «Чудес науки». Кроме того, ей самой частенько снились кошмары. «Да, беги в туалет, уже пора». Она вышла из трейлера. Бертон и Карлос стояли футов 15 от входа. Флинн показала им средний палец, вошла в сортир. Света там не было совсем. Пописала, сыпанула кедровых опилок, надеясь, что не попала в темноте на сиденье. Вышла, протерла руки антисептиком и вернулась в трейлер, не обращая внимания на Бертона и Карлоса. Закрыла за собой дверь. Мэйкон и Эдвард смотрели на нее. «Разувайся», — сказал Мэйкон. Она села на кровать. Мэйкон бережно отодвинул от нее контроллер. Снимая кроссовки, Флинн получше рассмотрела обруч. Он был стильный, ну, как все, что делал Мэйкон, стильный, как ее телефон, без лишних прибамбасов, если не считать той сахарно-рождественской глазури, которую на него нафабили. Эдвард пытался удобнее пристроить подушку Бертона. «А еще подушек нет?» — спросил он. «Нет», — ответила Флинн. «Сложи ее пополам». «Их логин у вас есть?» «Да», — Мэйкон достал пластиковую трубочку, показал Флинн логотип «Фарма Джона». «Будет круто!» «Все это обещают», — сказала она. Мэйкон набрал соляной пасты на палец. «Смотри, чтобы в глаза не попало». Он мазнул ей лоб прохладной влажной пастой, будто в каком-то странном и потенциально нежеланном благословении. Потом взял контроллер. «Убери волосы со лба». Флинн послушалась, и Мэйкон опустил контроллер ей на лоб. «Плотно прилегает?» «Вроде да, только давит спереди». «Мы так думаем, что настоящая штука должна весить, как одноразовые солнцезащитные очки. Но мы отпечатали, что можно было за такое короткое время на наших принтерах. Нигде не жмет?» «Нет». «Отлично. Значит, тяжелый. Я буду придерживать его, а ты ложись медленно. Эдвард поправит подушку. Готово?» «Начали». Флинн легла на спину и вытянула ноги. «Не подноси руки к голове. Не трогай лицо, чтобы не задеть провод. Хорошо?» — сказал Мэйкон. — Хорошо. Питание идет от нашего аккумулятора. — Зачем? — Тоже доктор прописал. Флинн, не поворачивая головы, перевела взгляд на Эдварда, потом обратно на Мэйкона. — Ну? — спросила она. Мэйкон крепко стиснул ее правое запястье и сказал, Если что-нибудь пойдет не так, мы сразу все отрубим. Мы встроили несколько простейших датчиков от себя, жизненно важные функции. Он выпустил ее руку. Что я должна делать? Закрой глаза и считай от 15 назад. Примерно на 10 тряхнет. Тряхнет? Так она сказала. Не открывай глаза, считай до нуля. Потом открой их. Если мы увидим, что ты их открыла, значит, не сработало. Ладно, только ждите, пока я не скажу, начали. Задержав дыхание, Флинн глянула вверх и вправо. Окно, стена, вверх потолок, светящиеся трубочки в полимере, в сторону ног, дисплей Бертона, Эдвард, влево Мейкон, за ним закрытая дверь. «Начали», — сказала она, закрывая глаза. 15, 14, 13, 12, 11, 10. «Чпок!» Цвет, как гаптические шрамы у Бертона, только Флинн ощущала его вибрации в зубах. 9, 8, 7, 6. Не сработало. Ничего не происходило. 5, 4, 3. Надо сказать ребятам, что ничего не вышло. 2, 1, 0. Она открыла глаза. Плоский потолок уехал вверх, лакированный, на 6 футов выше, чем в трейлере. Комната поплыла, стала другой. Вес короны исчез. В животе все перевернулось. Глаза женщины близко двоятся. Флинн не помнила, как села. Она увидела свои руки. Нет, не свои, чужие. «Если понадобится», — сказала женщина, держа круглый стальной контейнер, — «в тебе нет ничего, кроме воды». Флинн нагнулась над контейнером, увидела в зеркальном дне чужое лицо, застыла, чертыхнулась. Чужие губы двигались, пока она произносила слово. «Что за хрень?» — спросила она и спрыгнула с кровати. Не с кровати, с мягкой полки. И еще рост. Флинн теперь была выше. «Что-то не так», — говорила она, но голос был не ее. «Цвета. Ты получаешь входящую информацию от антропоморфного дрона. Аватара с эффектом присутствия», — сказала женщина. «Тебе не надо контролировать его сознательно, так что даже не старайся, все равно не получится. Сейчас мы его подстраиваем под тебя. Контроллер Мейкона не идеален, но работает». «Ты знаешь Мейкона?» «Виртуально», — сказала женщина. «Меня зовут Лен». «Твои глаза — контактные линзы». «Слишком много цвета». Флинн имела в виду собственное зрение. «Извини», — ответила женщина. «Это мы не учли. Твоя периферальная тетрахромат». «Что? Она видит больше оттенков, чем ты. Но мы нашли, где это регулируется, так что подстроим тоже. Коснись лица». «Мейкон велел этого не делать». «Тут другое». Флинн подняла руку, тронула свое лицо, не думая. «Черт! Отлично! Настройка идет успешно. Снова теперь двумя руками. Ощущение, будто трогаешь что-то, что не совсем здесь». Она подняла глаза. В потолке из светлого полированного дерева неярко горели маленькие встроенные светильники, круглые, в стальных ободках. Комната была совсем крохотная, больше в высоту, чем в ширину. Уже эйрстрима, стены из того же дерева. В дальнем конце у открытой двери стоял мужчина в темной рубашке и пиджаке. «Здравствуй, Флинн», — сказал он. «Работа с персоналом», — ответила она, узнав его. «Похоже, тебе это не понадобится», — сказала женщина по имени Тлен. Она поставила стальной контейнер на мягкую полку, на которой проснулась Флинн. «Проснулась? Прибыла?» «Хочешь поговорить сейчас с Мейконом?» — продолжала Тлен. «Как?» «По телефону. Он беспокоится. Я сказала ему, что все хорошо, но лучше бы ты повторила это сама». «У тебя есть телефон?» «Да, и у тебя тоже». «Где?» «Точно не знаю. Это не важно. Смотри». В поле зрения Флинн появился маленький кружок, как бляшка в хоме. Белая, с гифкой бегущей антилопы или кого-то в таком роде, штриховым рисунком. Флинн повела глазами, кружок с гифкой тоже сдвинулся. «Что это?» — спросила она. «Мой телефон». «У тебя тоже такой есть. У меня на проводе Мейкон. Теперь я открываю трансляцию». Справа от гифки возник второй кружок, больше. Флинн увидела Мейкона перед дисплеем Бертона. «Флинн, это ты?» «Мейкон, рехнуться можно». «Что ты делала до того, как мы тебя подключили?» — хмурясь спросил он. «Бегала поссать». Мейкон широко улыбнулся. «Вау!» Он все так же с улыбкой покачал головой. «Привет тебе из ЦУПа!» «Он видит то же, что я», — пояснила Тлен. «Ты там норм?» — спросил Мэйкон. «Вроде да». «Мы еще свяжемся с тобой, Мэйкон», — сказала Тлен. «Но пока нам надо поговорить с ней». «Сгоняй кого-нибудь в дом мне за сэндвичем», — попросила Флин Мэйкона. «Я буду голодный, как зверь». Мэйкон улыбнулся, кивнул, сжался в точку и исчез. «Можно перейти в мой кабинет», — сказал мужчина. «Пока рано», — ответила Тлен. Она тронула полированную стену, панель отъехала в бок. Унитаз, раковина, душ, все остальное, зеркало. Флин шагнула к нему. «Блинский блин», — сказала она, глядя на отражение. «Кто это?» «Мы не знаем». «Это машина?» Флин потрогала себя, живот, грудь, снова глянула в зеркало. «Французская девушка из операции «Северный ветер»?» «Нет». «Это должен быть кто-то», — сказала она. «Да», — ответила Тлен, — «хотя мы не знаем, кто». «Как ты себя чувствуешь?» Флин тронула стальную раковину чужой рукой, своей. «Я ее чувствую». «Мутит?» «Нет». «Голова кружится?» «Нет». «Почему у нее рубашка, как у меня, только из какого-то шелка, и мое имя вышито?» «Мы хотели, чтобы ты чувствовала себя привычно». «Где мы?» «В Колумбии». Она по голосу услышала, как мало верит в последнее слово. «А вот это уже, так сказать, моя сфера деятельности», — произнес мужчина у нее за спиной. «Недертон», — вспомнила Флин. «Уилф Недертон. Идем в мой кабинет. Там немного просторнее. Я попытаюсь ответить на твои вопросы». Флин повернулась к нему. Глаза у него были больше, чем ей помнилось по телефонному разговору, как будто он увидел привидение. «Да», — сказала Тлен, кладя руку на плечо Флин. «Идем». «Ее рука», — подумала Флин. «Но чье плечо?» Она позволила Тлен вывести себя из комнаты.